Волшебной сказки в подвесках, туфельках, подвязках. Да, как тебе к лицу фата? На родительском пороге остановишься немного, пусть сердце отпускает грусть. Здравствуй, невеста, здравствуй, красивая, пусть твоя доля будет счастливая. Ангел подхватит резинку хрустальную и запоет песню венчальную. Здравствуй, невеста, облако чистое, белая черемух и ветка душистая. Переживаешь сейчас ты, наверное, знаю, будешь женою ты верною. Платье складки, будет горько, будет сладко. Да, замуж раз и навсегда. В руке твоей сгорает свечка, и на пальчике колечко. Свет и любовь вам и совет. Красивая, пусть твоя доля будет счастливая. Ангел подхватит слезинку хрустальную и запоет песню венчальную. Здравствуй, невеста, облако чистое, белый черемух и ветка душистая. Переживаешь сейчас ты, наверное, знаю, будешь женою ты верною. Облако чистое, белый черемух и ветка душистая.